ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы дозвонились на горячую линию. Здравствуйте, а у меня Сбербанк, слушаю вас. Пропущенные 4 звонка у меня. Скажите, фамилия, имя, отчество ваше? Дмитрий Алексеевич Демидов. Дмитрий Алексеевич Демидов? Да. Фиксирую данную информацию. Зафиксировал данную информацию. Ожидайте, на линии сейчас прогружается данная информация. Хорошо, я жду. Алло, да, Дмитрий, да. Александрович Демидов. Алексеевич. Дмитрий Алексеевич Демидов, верно? Верно, да, здравствуйте. Это отдел мониторинга Сбербанка России. Меня зовут Алексей Сергеевич. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Данная операция была на ваше имя на 4700 рублей. Какая операция? То есть на стороне банка Альфа-Банк. Вы данный перевод осуществляли? Нет, ничего не делал вообще. 7 минут назад данный перевод был осуществлен. Нет, такого не было. В таком случае у вас карта не утеряна, не украдена? Нет. Находится вот... лично у вас? Да, у меня находится. А как такое может получиться? Хорошо, я фиксирую данную информацию. Компрометация ваших паспортных данных, я так понимаю. Также скажите... Сегодняшним днем вы подавали данную заявку на кредитование? На кредитование? Нет, не давал. Данная заявка висит у нас на кредитование на 100 тысяч рублей потребительский данный кредит. Ух ты! То есть предоставлены ваши паспортные данные, кодовое слово. Кодовое слово? Я ничего не делал. Скажите, в данный момент... Скажите, в данный момент регистрация в течение месяца была на каких-то сайтах? То есть паспортные данные где-нибудь оставляли? Нет, нигде не оставлял. Ну, я карточкой платил на сайте, и все. Паспортных данных никогда не оставлял. В течение месяца смс-уведомления странного характера, звонки странного типа... приходили? Ой, вот да, звонки были. Очень много звонков странного типа было. Хорошо, фиксирую. От каких банков? Не знаю, не из банков даже. Какие-то мужики звонили, коллекторы звонили, представляете мне? Хотя я никогда не брал кредитов, коллекторы звонят. Хорошо, фиксирую данную информацию. Скажите, сколько полных вам лет? 26. Хорошо, фиксирую данную информацию. А мне деньги вернутся мои? А в данный момент деньги ваши не списаны. Они находятся в транзакционном поле. То есть среди отправителей и получателей. Не беспокойтесь. Сейчас обрабатывается данная информация. Спасибо большое. Скажите, указано в данный момент, то есть заработная плата 40-45 тысяч рублей в месяц. Это достоверная информация? Нет, я программистом работаю в IT-компании. 60 тысяч у меня. Кредитование данные, то, которые хотели взять, я уточняю просто данную информацию. То есть тут указано... 40-45 тысяч Никогда рублей. Никогда в жизни я ничего не указывал. Вообще, это неправда. Это пытаются обмануть вас. Хорошо, фиксирую данную информацию. Сейчас обрабатывается данная информация. Верните мне, пожалуйста, мои деньги. Мне надо срочно. В данный момент у вас деньги не списаны. А, не списаны? Хорошо же. Дмитрий Алексеевич, в данный момент деньги находятся в транзакционном поле. В транзакционном поле? В транзите, что ли? Транзит это называется. Дмитрий Алексеевич, вы как программист, вы знаете, что это такое транзакционное поле. Транзит. То есть в облаке находится данная сумма, то есть среди отправителя и получателя в данный момент. Хорошо, я заполняю данную заявку тогда о мошенничестве, то есть в сторону наших клиентов. Да, Дмитрий Алексеевич, смотрите, как вам предоставляет. Что? Правильно, надо фиксировать, скотины вообще уже обнаглели. Дмитрий Алексеевич, смотрите, банк предоставляет вам данную страховую ячейку, то есть в течение года банк будет ответственен за ваши данные средства. Да. То есть данную информацию, ту, которую я записываю с ваших личных слов, переношу данную страховую ячейку. Данная информация вам понятна? Да, понятно, все. Спасибо большое. Все? Скажите, смотрите, в данный момент, то есть мне необходимо заполнить данную заявку, то есть по мошеннических действиях. Хорошо. То есть скажите, последнюю операцию по вашей данной карте вы припомните? Да, припомню. Мне стыдно говорить. Была у меня операция. Что? Была операция у меня. Вам нужно говорить, где я проводил эту операцию. Но мне немного стыдно говорить. Прошу прощения. Где была последняя данная операция? На сайте для взрослых. Ну так можно сказать. Хорошо, я фиксирую данную информацию. Мне аж стыдно стало. А там вы это все видите, да? Что? Мне аж стыдно стало. А вы там все это видите, да? Я зафиксировал данную информацию, то есть ваших личных слов. Скажите, баланс после последнего вашего действия до сегодняшнего времени до мошеннических действий по данной пластиковой продукции? 22 000. Фиксирую данную информацию. Зафиксировал. У вас две пластиковые продукции нашего банка, верно? Нет, одна. Мне фиксируется то, что у вас две карты нашего банка. А потому что ты пиздобол. Ха-ха, лосара ебаная. Лох. Я знаю, что ты лохопец. Лох ебаный. Развели пидораса, блядь. Я повелся. Чё заикаешься, пидорас? Ты думаешь, я повелся? Да, конечно, повелся, уебок тупорылый, блядь. Не шутишь, ебать, ты шо гонишь? А чё ты зашокал-то сразу? Нихуя себе акцент врубил, блядь. Ну вот так и шутки шутки. Шо, блядь, хохол, блядь. Шутишь шутки, ну тоже бывает, а что сделаешь? Ах ты лошара, да и чё, многие говорите. Ведутся так, блядь. Так, пацаны, я вам говорю, очень лох, сука, блядь, ебать ты неудачник вообще, блядь. Чепуха ебаная. Да не, нормально. Да нихуя у тебя ненормально там, блядь. Хуёво всё у тебя в жизни, блядь. Сидит людей, разводит. У меня охуенно. Да все, беспонтово у тебя. Судя по голосу, ты вообще пидор обоснованный, нахуй. Ну, ебать, ребята. Ебать, я вот именно знаю, что ебать тебя, блядь. Дебил, сука, нахуй. Получаете там какие-то копейки. Подожди, остановись. Если ты занимаешься этой хуйней, ты слова-то, блядь, не говори. Звонишь, блядь, средства, ебать. Ну какой из тебя фармазон, блядь? Ну это же, блядь, буду стыдно, если ты занимаешься этим. Нормально. Блядь. Бабушек у подъезда в лото раскатывать только, ебано. Какой с тебя фармазон? Пацаны, ну смотрите, в данный момент. Вот это ты соснул, да? Невроза смешно, понятно. Ну, конечно. Ну, это правда. Ты смотри, ты занимаешься чем-то, ты даже не можешь нормально, блядь, изъясняться грамотно, понимаешь? Сотрудники колл-центра такое говорят. Да ебать, колхозник какой-то сидит, блядь, под шканарем. В натуре звонишь. Где ты слышал, чтобы один грамотный человек говорит, звонишь? Что? Ты что, больной? Так не говорит, звонишь. Нихуя, ты что, обосрался там, блядь? Главное уверенно, главное уверенно говорит и все. Фиксатор, да, пацаны, да, ну да. Что вы мне рассказываете? Ну понятно, я вам отвечаю. Ну что, хавает народ? Нет, скажи, мажется этой мазью? Да ну конечно хавает, блядь, ебать, да, ну, конечно хуй, хавает да. И может. Да. Бля, да это старая схема, ну, 500, кому ты лечишь? Блядь. Неделю, ебать. Да ну хуй. Не, ну хотя я не удивлюсь, что какая-нибудь бабушка там, блядь, не знаю, пенсионерка, нихуя ни ухом, ни рылом, блядь. Ну опять ты столько слов наговорил, она половины не поймет, что ты ей говоришь, блядь. Ну хуй, ну, такого сладкого я... сейчас найти, смотри, блядь, причем у которого есть... Подожди, я тебе просто... Мне просто интересно, смотри, у человека лежит там 3-4 сотни, да, короче, рублей, да, тысяч, грубо говоря. 300-400 тысяч на карте. То есть он смог ну, как-то скопить, как-то заработать, да? Неужели ты думаешь, что он вот на эту хуйню намажется? Конечно. Блядь, да хорош, блядь, ёба, ну я хуй его знает, что там за пупсик должен... Да ну ебать, я тебе отвечаю. Блять, хуй его знает. Мне кажется, ну, бывает, бывает в жизни, Арчиня, что сделаешь.